Глава 30. Сергей вышел навстречу все той же делегации и окинул их грозным взглядом. Все они были расстроены. Никто не хочет в рабство. «Вижу, вы сделали свой выбор», — громко сказал мужчина. «Да, господин, народ Мизуру клянется вам в верности», — громко, чтобы все слышали, заявил верховный жрец и преклонил колено. Его примеру последовали и остальные, кто мог стоять на ногах. «Я принимаю вашу клятву, но вскоре вам придется подписать системный договор. А теперь возвращайтесь в город и собирайте все ценное. Времени у нас мало. Я хочу побыстрее покинуть этот блуждающий остров». «Оружие, книги навыков и прочие предметы у нас с собой», — ответил жрец. «Одежда, предметы культуры, дорогие вам вещи, вы все это бросите?» — с удивлением спросил босс. «Вы позволите нам все это забрать?» — удивился жрец. «Но ведь рабам запрещено иметь личные вещи». «Я уже говорил, что вы не рабы, а работники», — с раздражением в голосе произнес Сергей. «Соберите все, что имеет ценность для ваших людей, потом по городу пройдутся мои люди и заберут все остальное. Раненых и немощных оставьте здесь, им окажут медицинскую помощь». «Да, господин». Мизуру некоторое время недоумевали, но все же приказ есть приказ. Они направились в город и потащили из него все, что им казалось ценным. Кто-то даже мебель на тележке вез. В это время осматривались все бывшие ковчеги на предмет ценностей и возможных тайников. Собирались образцы флоры, почвы, даже на дно озера опустились. Недалеко от ковчега Мизуру люди совместно с жуками работали над тушей владыки. Его чешуйчатая шкура оказалась невероятно прочной, но из-за того, что она очень толстая, использовать ее для брони не представлялось возможным. А вот сделать доспех для Соломона в его обличии короля Волотов или облепить ею танки – вполне. Кости также были очень прочны. Ремесленники Тару очень просили небольшую часть. Остальное, по словам Азаруса, можно будет продать в гавани за большие деньги, а вот плоть... Ее облюбовала Сири, она чуть ли не визжала от восторга, впрочем, как и зверомутанты. Некоторые, в количестве 11 штук, наевшись плоти, перескочили на третий уровень. «Курица неощипанная, скажи, а можно отобрать у острова кусок земли? К примеру, присоединить бывший ковчег Мизуру?» Сидя за столом и наблюдая за работой человека мартышек, спросил босс. Тут же материализовался Феникс, разгоняя ночную тьму. «Можно, если превратить остров в гавань и развить ее». «Это же куча времени и денег». «Вы правы, создатель», — с почтением сказала птица, что, конечно же, не осталось незамеченным. «Подлизываешься, чтобы я установил пространственный мост? Зачем он нам?» «Система высасывает жизненную силу из земли. С помощью моста можно вернуть часть этой силы. Это значительно ослабит систему на планете и замедлит ее уничтожение». «Вот оно как. Ты прав, его нужно установить, но не забывай, что его еще и защитить надо. Но сейчас важнее улучшить колпак до второго уровня, иначе некому будет защищать и ставить мост». Феникс хотел что-то сказать, но промолчал и попросту распался на миллионы светлячков, что разлетелись по округе и постепенно растворились. «Где на все денег взять? Все же надо найти гавань и поторговать хорошенько, а не как в прошлый раз». «Внимание! Аванпост синхронизировался с убежищем и готов к работе». «Вовремя!» Ухмыльнулся мужчина и поднялся со стула, что стоял посреди затоптанных армией зомби-полей. Сейчас же вся равнина от стен до лагеря людей была завалена различным ценным хламом, а мартышки все несли и несли. Сергей раздал приказы, и народ засуетился, начав переносить ценности Мизуру в убежище на специально выделенный под это добро склад. Система склада сама все проверит и запишет в базу данных. Также Сергей направил в город группу опытных мародеров и разведчиков с рентгеновским зрением. Те должны были найти то, что можно переработать, и тайники. Впрочем, над городом летали квадрокоптеры, что уже нашли большую часть интересных мест. Да и горожане охотно делились сведениями. Пока народ работал, раненым оказывали медицинскую помощь, кормили и поили, но свободных знахарей было мало. Врачи до сих пор не успели вылечить всех, кто пострадал в прошлой битве за стены убежища. Очень помогали большие запасы медикаментов из наград и заживляющей мази, что производили врачи в алхимической мастерской. Вскоре Мизуру закончили выносить все, что представляло для них ценность. А вот оружие, доспехи и все прочее они сдали сразу же, как преклонили колено перед Сергеем. Но этого добра у них оказалось очень мало. Все же Мизуру предпочитали сражаться в рукопашную. «Сейчас вам будет предложено подписать договор, после чего вы перенесетесь в другое место», — громко сказал Сергей, используя рупор. Точнее, он положил динамик переводчика в рупор и даже не открывал рот. «Когда окажетесь там, не пугайтесь. Вы должны будете пройти небольшой опрос, после чего вас накормят и выделят место для сна. Завтра или послезавтра вы получите новое жилье. Как оно будет выглядеть, мы обсудим с вашими представителями. А теперь заходите группами вон под тот купол». Мужчина указал рукой на сияющий аванпост. Его накрыли осадным барьером для видимости границ. Когда первая группа оказалась под барьером, Сергей взмахнул рукой, и все Мизуру увидели стандартный договор. «Вам предложили стать жителем пространственного убежища. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами. Если вы согласны с ними, мысленно скажите «согласен», «согласна». Однако знайте, что владелец убежища является королем и богом в своем пространственном убежище. Как житель убежища вы имеете право на место для жизни, пропитание, защиту. Вам запрещено трогать вещи босса, конфликтовать с другими выжившими, вредить убежищу, аннулировать данный контракт. От вас требуется исполнять любые приказы босса и его доверенных лиц. Иное. Данный контракт может быть изменен в любой момент. Покинуть территорию убежища вы можете лишь с помощью босса. Дополнительно. Никто не может вам приказать быть с мужчиной, женщиной, неведомой херней против вашей воли, даже босс. Этот пункт не может быть изменен или удален. Согласившись с договором, вы будете перенесены». «Убежище? Не ковчег?» – удивленно пробормотал один из лидеров школы. «Нет, не ковчег. Кое-что получше». Улыбаясь, ответил верховный жрец и, согласившись с договором, перенесся на территорию убежища в огороженную зону, куда ранее доставляли ганноверцев. Там уже расположилась усиленная охрана, а повара уже несколько часов готовили еду на 20 000 проглотов, а мозгоправ с компанией готовились встречать новеньких и проводить допрос. Когда последний Мизуру из первой партии согласился с договором и исчез, Сергей вернул верховного жреца, дабы народ убедился, что с перенесенными все в порядке, и продолжил. Переносились Мизуру небольшими группами, примерно по 5 сотен, что в итоге вылилось в 50 переносов. Лишь когда последний волосатый мини-человек оказался в убежище, Сергей смог отправиться домой и немного поспать. Указы были розданы, работники работали, добыча добывалась, мародеры мародерили, потому мужчина уснул с чистой совестью. Россия. Окрестности Ярославля. Текущее время. «Босс, они уже в Толбухино! Скоро будут здесь! Бо... простите! Ай!» В комнату, освещенную одной лишь свечой, ворвался рыжий парень, а через мгновение потерял сознание от шустро запущенного шлема 4-го уровня, что попал нежданному гостю по лбу. В Ярославле не было электричества, потому не работали водопровод и освещение, из-за чего приходилось мыться в большом тазике и поливать себя горячей водой из другого тазика, что грелось магами огня, коих благодаря торговому автомату стало довольно много. «Сколько раз говорила, стучись, придурок!» – прошипела девушка и принялась быстро вытираться и одеваться. Как раз к моменту, когда она была готова и экипирована в снаряжение 4-го уровня, очнулся ее помощник. «Ай!» Держась за лоб, парень попытался встать, и это у него получилось, но с трудом. У его босса были довольно высокие характеристики. «Говори!» – раздался недовольный голос девушки, что надевала обувь. «Да, разведка доложила, твари скоро доберутся до восточного берега реки. Их больше 100 000. Простите, меня что-то мутит. Позвольте посетить врача», — ответил бледный шатающийся парень. «Иди», — махнула рукой девушка, прогоняя его. «Я думала, их будет больше. Только вот количество не значит качество. Ладно, пора поработать». Спящий город оживал, люди суетились, бойцы занимали позиции, мирные жители эвакуировались, ловушки перепроверялись. Девушка выбежала на улицу, где ее уже ждала корова, но ездовая. Это был приученный зверомутант 2-го уровня. К счастью, ехать на спине коровы девушке не пришлось, животное тащило за собой комфортабельную иномарку. В Ярославле очень плохо с топливом, но очень хорошо с коровами. Зверолов, навык, что позволяет подчинять зверомутанта, сидел на водительском месте иномарки и телепатически управлял коровой. Когда Татьяна расположилась в пассажирском кресле и махнула рукой, машина тронулась и на скорости в 20 км в час помчалась к военному штабу. Через несколько минут она остановилась перед большим, хорошо освещенным зданием. Вокруг него царила суета, было довольно шумно из-за разговоров о предстоящем сражении, а парковка полностью забита коровами. Татьяна быстро поднялась на 2-й этаж и ворвалась в шумный зал, где шло совещание. На большом экране крутились видеозаписи разведчиков. Увиденное заставило девушку нахмурить брови. Огромные медведи размером с одноэтажный дом и гуманоидные медведи около 2,5 метра ростом. Они были облачены в шкуры, а в руках держали разнообразное оружие, сделанное из дерева и костей. «А вот и рыжая из Нижнего!» – раздался насмешливый голос высокого подтянутого мужчины. «Что, царицам тяжело просыпаться в такую темень?» «Царицам тяжело добираться из самой жопы города». Бросив безразличный взгляд на мужчину, Татьяна спокойно села на свободный стул и впилась взглядом в бумаги, что были разложены по всему столу. «Ну, простите уж, хоромы, достойные вашей особы, имелись только там», — ответил другой мужчина в магическом системном снаряжении 3-го уровня. «Без света и воды?» — ухмыльнулась девушка, не отрываясь от документов. В них была подробная информация о враге, сильные и слабые стороны, какие у них способности, численность и многое другое. Татьяна внутренне похвалила разведку Ярославля. «Хватит вам двоим, мы сюда не ругаться пришли, а помочь с общечеловеческой угрозой!» Рыкнул крупный мужчина, которому на вид было около 50 лет, но из-за зомби-вируса все люди выглядели более старыми, чем являлись. «Спасибо, Иван. Как вы все уже, я надеюсь, поняли, скоро враг прибудет», — начал разговор не менее старовыглядящий мужчина. «Численность и сила противника совпала с предположениями разведчиков, потому действуем по ранее составленному плану. Возражения или предложения есть?» В помещении воцарилась тишина. «Раз нет, надеюсь на ваше благоразумие и следование плану». Люди спешно покинули здание и направились в отведенные им участки сражения. Несколько дней назад Ярославль запросил помощь у всех лагерей, с которыми они смогли связаться. Приближалась армия зверомутантов, уничтожая все лагеря на своем пути. Откликнулись многие, от Иванова до Саратова. Для альянса лагерей Ярославль был жизненно важен для продвижения на запад в сторону Москвы, потому были собраны беспрецедентно крупные силы. Силы Нижнего Новгорода должны были защищать самый южный мост через Волгу, что разделяло город на 2 части. Октябрьский мост был достаточно широк, чтобы по нему могли пройти даже зверомутанты 4-го уровня. За целостность не беспокоились, в случае чего его подлатают маги земли. Восточную часть города оставили зверомутантам, но предварительно сделали из него настоящую западню. Ловушки, мины, засады и прочее. Альянс хорошо вложился в подготовку к бою для уменьшения человеческих потерь. И вот вскоре раздались взрывы, выстрелы и звериный рев. Животные, ведомые бойцами, выполняющими роль приманок, вошли в город, где их встретили диверсионные отряды. Провоцируя животных, они стремительно отступали, заманивая врага в ловушки. Подобные отряды были у всех лагерей, потому как открыто сражаться со зверомутантами слишком рискованно и чревато большими потерями. Хотели люди того или нет, а им пришлось в совершенстве освоить тактику засад и ловушек. «Скоро явятся», — сообщил получивший радиосообщение парень по имени Алексей. «Поняла», — кивнула Татьяна, сидевшая на спине огромного рыжего медведя, что был ее помощником Иваном. С его спины открывался хороший вид на восточный берег. «Мальчики и девочки, мужчины и старики». «А как же девушки и бабушки?» – возразил один из бойцов, прервав своего босса. «Чтоб ты знал, мы, девочки, в любом возрасте остаемся девочками». Бросив суровый взгляд на парня, заявила Татьяна и продолжила. «В общем, не помирайте и будьте внимательны. Эти твари однозначно попробуют перебраться через реку. Ну а как сражаться с такими громадинами, мы все уже знаем, так что с Богом!» Вскоре на мосту показались первые бойцы диверсионного отряда. Они выполнили свои задачи и эвакуировались. По плану они должны были прийти одновременно, но очень сложно предположить, как себя поведут разумные виды, потому последний отряд возвращался, будучи преследуемым и весьма потрепанным. Появились они, медведи. Много медведей. С первого по третий уровень, даже особи четвертого присутствовали. К счастью, их всего три, но даже одного из этой тройки хватит, чтобы разрушить лагерь среднего размера. Армию возглавляли гуманоиды 2,5 метров ростом, верхом на медведях 2 и 3 уровня. У них были длинные копья, бешеный взгляд и неумело сшитые доспехи из кожи. На шеях висели ожерелья из клыков и энергоядер. Гуманоиды с медвежьей мордой о чем-то переговаривались, глядя на мост и людей на той стороне. Но в итоге что-то прорычали и указали копьями на реку. Медведи взревели и пошли в атаку. Кто-то по мосту, кто-то вплавь, а кто-то и вовсе начал создавать с помощью магии земли каменный мост через реку. «Молниями их!» Прокричала Татьяна, и сотня магов выпустили электричество в воду. Было неважно, какой уровень у мага. Главное, чтобы у него имелась манна и соответствующий навык. Чудища зарычали от боли. Многие погибли, и их тела унесли течением. Но поток чудищ не кончался. «Тяжелый будет бой», — вздохнула Татьяна, посмотрев на полную луну в небе. 30 сентября 2024 год. Убежище. Утро. Проснулся Сергей по будильнику, но не сразу понял, где он находится. И лишь когда окончательно пришел в себя, осознал, что сейчас он в своем новом доме, что спроектировала Наташа вместо разрушенного. Их новые дома выглядели почти так же, только прочнее, в них была лучше звукоизоляция и персональные санузлы, а также большая гостиная и мини-кухня. Одевшись, он поспешил на завтрак, но там почти никого не было. Алис сидела в окружении сына и детей Соломона, потому как тот все еще оставался на лечении, а Жизель ухаживала за младенцем. Профессор и Луи, Гай, Санет и Энн. Остальные отсутствовали. Услышав шаги, Алис обернулась и радостно заулыбалась. «Доброе утро, босс», — сказала девушка, а чьи улыбки на душе измученного работой и стрессами мужчины стало теплее и настроение улучшилось. «Утро», — улыбнувшись в ответ, сказал Сергей и окинул взглядом стол. «Как спалось?» «Замечательно, даже вставать не хотелось. От того, что все закончилось, стало так спокойно и радостно», — честно ответила девушка, но ее энтузиазма не разделяли остальные присутствующие. Профессор горевал из-за досрочного окончания эксперимента с грибными деревьями. Луи так и не испытал последнюю модификацию танка, а Гай и Санет были заняты друг другом. Парень делился историями из прошлого сражения, а девушка сияла от гордости за своего парня. Конечно, тот немного приукрасил свои достижения, но Сергей не стал вмешиваться и как-либо опровергать его слова. «Ну, решилась лишь одна из проблем», – проворчал мужчина, но решил не портить людям настроение с утра пораньше. «Зато теперь нам не нужно бояться зомби. Эн, как там наши награды?» «К обеду будут открыты», — ответила скучающая девушка. «Хорошо,